Глава 44. Никогда. Я никогда не забуду этот Новый год. Его просто невозможно забыть, потому как концентрация смеха, радости и предвкушения чего-то необыкновенного кружила голову даже мне. Меня будто закинуло на страницы глянца, где приторная идеальная семья собирается в кругу столь же идеальных друзей. Мы собрались в доме Раевского. Марта, как завороженная, ходила по уютным комнатам, заполненным приятными мелочами, радостными воспоминаниями, рассматривала фотографии, даже не скрывая эмоцию зависти. Но она была не черная едкая, а такая искренняя, с оттенком сожаления по упущенному времени. Я вдруг понял, что Марте просто нечем заполнить стены своего нового дома. Вспомнил квартиру, где на ее тумбе стояли фотографии Лексы, уже из настоящего, там, где мы втроем. А до этого ее прошлое словно отсутствовало. Тогда я ощутил разряд тока, промчавшегося по позвоночнику. Пальцы сжались в кулаки от нестерпимого желания исправить все, заполнить жизни моих девчонок ярчайшими пятнами. И вдруг моя бесконечная занятость, напряженная работа обрели смысл, а главное, вскрылся старый нарыв, состоящий из жутчайшей тоски по домашнему теплу и звенящему предвкушению встречи с семьей. А моя семья — Марта и Лекса. И еще чего-то нового, но пока до конца непонятного. И тем же новогодним вечером я сделал все, чтобы дать старт новому отчету наших общих воспоминаний. Пусть пока в неясном статусе отношений, но все же. Оказалось, не так-то просто найти хоть одного трезвого турагента в преддверии долгих каникул. Но у меня получилось и это. Морозов лично возил паспорта, а Катерина собрала минимальный набор необходимой одежды и для меня, и для моих девчонок. Да я целый заговор затеял. Постоянно отходил, чтобы сделать звонок, переписывался с лечащим врачом Марты, пытался понять, насколько плохо долгий перелет может сказаться на ней. Но Левашов отпустил нас, снимая с моего сердца камень тревоги. И вот 1 января. Первый лист перекидного календаря новой жизни. Новый для меня, потому что так приятно оказалось не прятаться, не убегать от своих внезапных чувств к этой девчонке. Новый для нее, потому что больше ни один человек в этом мире, включая меня, не заставит делать что-то вопреки ее желанию. И новый для Лексы, потому как мое счастье показать им мир носило разрушительный эффект. Меня выворачивало от нетерпения сделать все, чтобы они по-настоящему были счастливы. «Встаем, Соня! Новый год, новые эмоции, новые знакомства и новые места. Вставай, — говорю, — а то все проспишь». Я безжалостно раздвинул шторы в спальне Марты, наблюдая, как она, подобно гусенице, прячется под одеялом с головой. «Давай, давай! Самолет через 5 часов, а нам еще трястись до города». «Самолет?» — чуть ли не взвизгнула Марта, вскакивая с кровати. «Гора! Что происходит?» «Мы летим на Мальдивы. И если ты не поторопишься, то мы непременно опоздаем». Силой сорвал с нее одеяло, подхватил на руки и потащил в ванную. Она была такая теплая, пахла чем-то сладким, притягательным. Марту не хотелось отпускать. Хотелось держать за руку, прижимать, наслаждаться близостью. Она как магнит, отдаляться от которого приходится с неким усилием. Но ведь можно не отдаляться. Почему-то эта идея пришла мне в голову только сейчас. Почему только сейчас я понимаю, что иного пути просто и не было никогда? «Торопимся, Марфа, торопимся!» Закинул ее на каменную тумбу рядом с раковиной, вложил в ладонь зубную щетку, щедро выдавил пасту. «Ты что, и зубы мне чистить будешь?» Она была такая сонная, взъерошенная, немного потерянная и смущенная. Щеки пылали румянцем. Она пыталась руками прикрыть край майки, из-под которого виднелся пока яркий алый след операции на сердце. «Я буду наблюдать, как за маленькой. Помнишь, в детстве все ели сладкую зубную пасту, а потом животом маялись, боясь признаться маме?» Рассмеялся и внезапно шагнул ей навстречу, укладывая руки по обе стороны от нее. «Капкан, где нет дистанции, где нет возможности сбежать. Лишь глухие удары наших сердец сталкивались друг с другом, словно знакомились, сплетались энергиями. У меня башню рвало. Я дурел, подобно зверю. Кровь бурлила, мысли в узел сплетались. Смотрел в ее бегающие глаза и надеялся, что она меня оттолкнет, даст понять, что это недопустимо. А так хотелось. До колик в ладонях, до помутнения рассудка, до ощущения нехватки воздуха. Но Марта дернулась, а ее рука легко взлетела в воздух и опустилась мне на шею. Тонкие пальчики пробежали по линии челюсти, проскользили по подбородку, слегка касаясь контура губ. «Ты видишь во мне маленькую девочку? Подавленную, сломленную и неспособную определить свои желания? Думаю, что я, как мужчина, должен сделать так, чтобы твои желания были яркими и четкими. А что насчет твоих желаний?» Но договорить я не дал. Все эмоции взрывом бомбы рванули с такой силой, что сопротивляться было уже невыносимо. Прижался к ней, запоминая мягкость губ, трепет такой одуряющий отклик ее тела. Марта обхватила меня руками за шею, тянула на себя, пытаясь стереть любую дистанцию. Наш поцелуй был какой-то нелепый, рваный. Это был порыв страсти, тайфун, лавина, сдирающая с тебя маски, стирающая прежний опыт. Я снова превратился в мальчишку, впервые целующего девчонку за углом старенького кинотеатра. Только потому, что хочется этого всей душой. Марта такая крошечная, хрупкая, сначала едва касался, боялся сделать больно. Она была как птичка, робкая, зашуганная, но испугались мы всерьез, когда по спальне пронесся оглушительный визг Лексы. «Маме плохо! Папа, что с мамой?» Мы сначала замерли, оторвавшись от поцелуя, пытались привести дыхание в норму, тонули в абсолютно пьяных глазах друг друга. И только спустя несколько секунд Марта соскользнула с тумбы и бросилась к дочери. «Лёка, ты что такое говоришь? Со мной все хорошо. А почему папа делал тебе искусственное дыхание?» Лекса вдруг успокоилась, и ее личико стало таким задумчивым. Она переводила вопросительный взгляд с меня на Марту и обратно. «Чего молчите?» «Лекса, папа просто обнял меня!» Марта заикалась, сдерживая смех, косясь в мою сторону. Она словно призывала помочь соврать дочери. Но разве я мог? «Дочь!» Я вышел из ванной, присел на корточки и протянул руки, а Лекса подошла. Прижалась, откинула голову, вскидывая взгляд, чтобы уловить малейший намек на ложь. «Когда люди нравятся друг другу, то объятия — это норма. Я же тебя обнимаю?» «Обнимаю. А ты мне очень нравишься». «Папочка, получается, тебе очень нравится моя мамочка?» Лицо Лексы вмиг стало хитрым. Она сморщила нос, а на губах заиграла улыбка. «Очень нравится. А теперь, девочки, если мы не хотим опоздать на рейс, давайте поторопимся!» Подхватил дочь на руки. Гора? Какие Мальдивы? У нас только зимние вещи. Внезапно очнулась Марта. Мы все купим, не переживай. Давай, давай, собирайся. Дед Ефим уже ждет. Он отвезет нас в аэропорт. Сборы заняли не больше получаса. А когда мы спустились, Лекса первым делом бросилась в объятия дедушки. Дед Ефим, а папа обнимал маму, а потом делал искусственное дыхание. Губами! Выпалила дочь, заливаясь смехом. Я сама видела. Ну ничего себе ты глазастая! Ефим поперхнулся смехом. А что папа говорит на это? А он говорит, что любит мою мамочку. Что, прям так и сказал? Ефим уже был не в силах контролировать себя. Хохотал, испепеляя нас с Мартой глазами. Ага! Вот так устами ребенка и глаголит истина. Чистая, резкая, хлесткая. Дети смелей, отчаянней, не способны притворяться, когда все очевидно. Ну че, отпираться будешь? Ефим с легкостью прокрутил в руках внучку, сделал два шага в нашу сторону. «Так, хватит!» Все это время замершая от шока Марта внезапно встрепенулась, сжала мою руку. «Никто ни в чем не будет признаваться. Мы опаздываем на самолет. А ты, Лекса, за манипуляции над чувствами взрослых лишаешься сладкого на 2 дня». «Ну, мам, все!» Марта суетилась, обувала дочь, игнорируя ее жалобные извинения. Ефим продолжал смеяться, помогал мне таскать сумки в гараж, а после забрал внучку, оставляя нас наедине. Мне не нужно видеть смущение своей женщины, а ею Марта стала абсолютно точно. Своей делает ни секс, ни близость, ни ласка. Своей женщину делает желание укрыть и никогда не отпускать ее руку. В радости, в беде, в счастье. Я видел долгий путь, который нам суждено пройти вместе. Все эти совпадения, переплетения судеб, как под копирку разрушенное детство. Жизнь сводила нас разными тропинками, заставляя проявить силу характера, порядочность и честность. И Лекса стала ребенком огромной чистой любви. И если это не судьба, то что же тогда? Любовь. Пока хрупкая, неуверенная, не ощущающая силы, но мы вместе, и это главное. Марта зарылась носом в пушистый шарф, чтобы спрятать румянец, а я не смог пройти мимо. Прижал к себе, обнял, ощущая рваное горячее дыхание, скользящее по моей шее. Я правда люблю тебя. С чего ты это решил, Горыныч? Она едва шептала, покачивалась, прикрывала глаза, чтобы насладиться мгновением. Потому что сердце так твердит.